предыдущих беседах мы занимались изучением имен и титулов Христа, Мессии и Сына Божьего. И мы, верующие, исполняемся радостью всякий раз, когда говорим о том, что значит для нас наш Господь и Спаситель, и кем Он для нас является. Сегодня, прежде чем мы продолжим изучение этой стороны личности и дела Христа, нам бы хотелось привести здесь несколько фактов из Писания о Христе и великой тайне происхождения Его. В качестве введения к этой теме позвольте нам процитировать несколько фраз из работы доктора Кэмпбелл Моргана. В этом отрывке из своей работы доктор Морган говорит об Иисусе на основании откровения, полученного пророком Исаией много-много лет тому назад. Первый урок, который человеку следует усвоить относительно Бога, заключается в том, что Бог является советником. Позднее, на протяжении долгих столетий, открылся другой факт. Факт, заключающийся в том, что Он, Иисус Христос, есть также Бог крепкий. Еще позднее, через служение Христа, Его земную жизнь и работу, люди увидели, что Он является также Отцом Вечности. И, наконец, в веке, который еще не наступил в этом мире, но который наступит непременно, люди будут знать Его как Князя мира. Исаия 9:6. Иисус Христос способен исполнять все эти роли, и даже гораздо больше, что было доказано на протяжении столетий. И этот факт превосходит наше понимание. Это великая, непостижимая тайна, как говорит доктор Морган. Христос – непостижимая тайна. Господь Иисус Христос – это личность, бесконечно превосходящая всевозможности человеческого понимания. Писание, тем не менее, сообщает о нем определенные факты. Без этих фактов он остался бы неразрешимой загадкой. В силу этого крайне важно, чтобы все, что было открыто, было принято и признано. Апостол Павел, ведомый Духом, написал Тимофею следующие слова откровения. «Великая благочестие тайна» 1 Тимофею 3:16. А в послании к Колоссянам он пишет, «Дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа». Этой тайной является Иисус Христос, и наш человеческий разум едва-едва способен постичь сущность этой тайны. Моисей писал, что тайны принадлежат нашему Богу и Иегове, а то, что открыто, принадлежит нам и нашим детям. Поэтому мы должны подходить к данной теме со священным трепетом и страхом Божьим, чтобы найти вещи, которые были нам открыты. Христос и Триединство. Триединство или доктрина о Триедином Боге является частью этой великой тайны Христа, Сына Божия. Отец, Сын и Святой Дух, трое составляют одного единого Бога, а Сын Божий является выражением этого триединства. Они все вместе участвуют в Слове и в деле Божьем, что мы видели в различных отрывках из Писания. В книге Бытие 1:26, к примеру, заявляется: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». В оригинале На иврите в этом отрывке слово «бог» означено словом «элохим», что является формой множественного числа от слова «эл» – «бог». Из этого становится ясно, что все три члена Божьего триединства участвовали в процессе сотворения мира. Однако, в первой главе Евангелия от Иоанна говорится, что именно Иисус был тем, кто сотворил мир. Мир через Него начал быть. А Павел в послании к Колоссянам добавляет: «Все им и для Него создано». 1.16. Павел в своем благословении связывает воедино всех членов Божьего триединства. Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. 2 Коринфянам 13.13. Когда Иисус Христос находился на земле, Святой Дух исполнял его для дела искупления, и он всегда пребывал там с Иисусом, так же, как всегда пребывал с ним и Бог Отец. Все трое никогда не удалялись друг от друга. Фактически, Святой Дух – это Дух Христа, как заявляет апостол Павел. Он тот, кого и Отец, и Сын послали на землю, чтобы Он заменил верующим Христа. Учение о Божьем триединстве мы находим еще в Ветхом Завете, хотя и в несколько другой форме, чем в Новом Завете. Бог Отец называется там Иеговой в одних отрывках, в других отрывках Иеговой называется Бог Сын, то есть Иисус Христос. А Святой Дух часто называется Духом Иеговы. Таким образом, все три соединены в одном. В Новом Завете Сын Божий представлен как второе лицо Божьего триединства. И почти всегда в Новом Завете при перечислении трех лиц триединства имя Иисуса ставится на второе место. Например, в Евангелии от Матфея 28.19 сказано так: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Далее мы видим присутствие всех членов Божьего триединства во время крещения Иисуса. Матфея 3.16-17. Позднее, перед тем, как послать своим ученикам утешителя, Иисус сказал им: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Иоанна 14.16. И немного позднее мы находим у Иоанна следующие слова: «Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца, он будет свидетельствовать о мне». В книге «Деяния апостолов» в главе 2, стихе 33, Петр также говорит об отношении Иисуса к Божьему триединству. «Итак Он, быв вознесен десницею Божьей и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите». Петр снова говорит о Божьем триединстве в стихе 38, 10 главы книги «Деяния апостолов». «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета». В послании к римлянам в стихе 11 из 8 главы говорится: «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса». А немного далее, в стихе 16 и 17 той же главы читаем: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу». В первом послании к Коринфянам говорится о духовных дарах, которые мы получаем от всех трех членов Божьего Триединства. В послании к Ефесянам, глава 2, стих 18, мы читаем: «Потому что через Него, то есть Христа, и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном Духе». О том, что эти три лица составляют одно целое, мы читаем снова в послании к Ефесянам 4:4-6. «Один Дух, один Господь, один Бог и Отец всех». И, наконец, в качестве заключительного слова о Сыне Божьем и Его собственном месте в Божьем Триединстве мы процитируем второй стих первой главы первого послания апостола Петра. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа».